Иногда я просыпался, подходил к окну и видел, что у тебя горит свет. Я хотел тебя успокоить, но понимал, что это бесполезно. Пока дело не закончится, мы все не найдем себе места. Знаешь, когда я смотрю в окно и вижу у тебя свет, мне становится легче. Приятно знать, что ты близко. Пилар. Дэвид слегка отстранился и прижался лбом к ее лбу. Есть проблемы в итальянском офисе. Некоторые расхождения в данных, выявившиеся во время аудита. Думаю, мне придется улететь на несколько дней, но очень не хочется. Он оглянулся и посмотрел на ярко освещенное окно кухни. «Пока тебя не будет, дети поживут на вилле, мы позаботимся о них, так что можешь не беспокоиться». «Да, Тереза уже решила, что на время командировки Тео и Мади переселятся на виллу, но он все равно будет беспокоиться, и не только о детях». «Но дело не в этом. Мне не хочется расставаться с тобой. Давай полетим вместе». «Ох, Дэвид!» При этой мысли Пилар охватило возбуждение. «Итальянская весна, благоухающие ночи, любовь! Как чудесно, что ее жизнь изменилась и сделала такое возможным! Я бы с радостью, но не получится. Сейчас я не могу оставить мать, а ты быстрее закончишь свои дела, если будешь знать, что я здесь с твоими детьми». «Тебе нравится быть рассудительной?» «Нет, не нравится», — мягко ответила Пилар. «Я бы с удовольствием согласилась, полетела бы с тобой. Вновь почувствовала бы себя молодой, глупой, восхитительно счастливой», — мысленно закончила она. «Занималась бы с тобой любовью на одной из огромных старых кроватей Костелло. Вечерами убегала бы в Венецию, танцевала на пиасса, тайком целовалась с тобой в тени мостов. Пригласи меня еще раз». Она повернулась к нему. «Еще раз, когда все кончится. Я соглашусь». Что-то изменилось. Она стала другой. «Более свободной», — понял Катер. Это делало ее еще желаннее. «А почему не сейчас?» «Когда все кончится, я приглашаю тебя в Венецию». «Да?» — она сжала его руки. «Я люблю тебя, Дэвид». Он застыл на месте. «Что ты сказала?» «Я люблю тебя. Я понимаю, что все произошло слишком быстро, но ничего не могу с собой поделать и не хочу». «Я не об этом. Просто мне хотелось услышать это от тебя еще раз. Это чудесно, просто чудесно». Он обнял ее, поднял и закружил в воздухе. «Я ошибся. По моим расчетам выходило, что ты полюбишь меня только через 2 месяца». Дэвид покрыл поцелуями ее лицо. «Мне было очень трудно», — продолжал он, — «потому что я уже любил тебя. Я должен был знать, что ты не заставишь меня так долго страдать». Пилар прижалась щекой к его щеке. Она могла любить. Ее сердце таяло от радости и от счастья быть любимой. «Что ты сказал?» «Я повторю», — он слегка отстранил ее. «Я люблю тебя, Пилар. Я полюбил тебя с первого взгляда. Хватило одного взгляда, чтобы я поверил в будущее». Дэвид снова привлек ее к себе, и на этот раз его поцелуй оказался нежным. «Ты моя». Глава 22. Венеция была женщиной элегантного возраста, «La Bella Donna», чувственной и таинственной. Чтобы влюбиться в нее, тоже достаточно было первого взгляда. Зрелище дворцов вдоль канале Гранде, побитых временем и выцветших, как старые маскарадные костюмы, разжигала кровь.